Нелли похитили за воротами парка, а не на его территории. Я вполне ясно дала понять мистеру Ханту, что благодарна ему за помощь, процедила Мэдлин сквозь зубы. Да, подхватил Артемис, я оказался настолько полезен, что она даже думает дать мне еще одно задание. Я пока не знаю, в чем оно состоит, но оно как-то связано с пословицей. Чтобы поймать вора, нужен вор. Бернис тихо охнула. «Она назвала вас вором, сэр?» начал Артемис. Мэдлин всплеснула руками. «Ничего подобного. Я никогда не называла вас вором, сэр». «Да, верно», — согласился Артемис и вновь обратился к Бернис. «Вором она меня действительно не называла». «Надеюсь», — кивнула Бернис. Мэдлин застонала. «Как человек деловой, — сказал Артемис, — я, естественно, заинтересован в продолжении нашего сотрудничества». Подходя к двери, он подмигнул Бернис. «Между нами говоря, мисс Рид, я почти уверен, что получу эту работу. Видите ли, кроме меня, достойных кандидатов крайне мало». Он вышел в коридор и покинул дом прежде, чем женщины успели закрыть рты. Глава 5. «Он последователь Ванза», — сказала Мэдлин. «Это значит, что он ведет какую-то двойную игру. Мне кажется, рискованно нанимать его в качестве помощника». «Вряд ли такие слова, как «нанимать» или «давать работу», применимы к мистеру Ханту. Мы хотим попросить его оказать нам услугу. По-моему, это звучит лучше». Бернис улыбнулась. «Трудно представить этого человека наемным работником, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Как раз наоборот. Смотреть на мистера Ханта, как на платного работника, единственно разумный способ общения с ним». Мэдлин подалась вперед в своем кресле за письменным столом и стала внимательно разглядывать стоявшее перед ней медное пресс-папье. Точно это был древний оракул. «Если мы примем мой план, то нам надо сразу же и безоговорочно указать мистеру Ханту на его место». Бернис отпила чай, который принесла Нелли. «Больше всего я боюсь, что в этом вопросе у нас нет никакого выбора». Бернис озадаченно уставилась на свою племянницу. «Ты о чем?» «Видишь ли, он уже знает про папину книгу». «О, Боже! Конечно, не надо было ему ее показывать». Мэдлин взволнованная встала. «Я сказала про книгу, чтобы объяснить, откуда мне известно про его связь с павильонами мечты. Я хотела таким образом убедить его в том, что не вела за ним активной слежки». В глазах Бернис погасли веселые искорки. «Теперь он знает, что некоторые его секреты записаны и наверняка захочет любой ценой завладеть этим журналом». «Боюсь, ты права». Мэдлин посмотрела в окно на сад. Я видела его глаза, когда он дошел до страницы за своим именем. Вот когда я поняла, что совершила большую ошибку. «И ты предложила ему сделку», — кивнула Бернис. «Что ж, неплохая идея. Кажется, он довольно охотно отнесся к твоему предложению». «Даже слишком охотно, на мой взгляд». «Но что еще делать, я не знаю. Придется держаться выбранной линии». Мэдлин взглянула на тетушку. «Безусловно, он может быть нам полезен. Вчера ночью я видела его в деле. Он придумал довольно умный план спасения Нелли из таверны, а потом тащил ее на плече по всему переулку. Он весьма силен физически для мужчины его лет». «Едва ли можно назвать его стариком». «Нет, конечно», — поспешно согласилась Мэдлин. «Я просто имела в виду, что он уже не так молод». «Это верно». «Но и не стар, как ты только что заметила», — упрямо продолжала она. «Одним словом, он как раз в том возрасте, в каком нужно. Зрелый, но энергичный». «Зрелый, но энергичный», — ровным тоном повторила Бернис. «Да, пожалуй, это описание подходит Ханту». «Знаешь, я сомневаюсь в твоих выводах насчет того, почему мистер Хант скрывает свою связь с павильонами мечты». «Сомневаешься?» «Да. Я уже не так уверена, что он знает это, потому что хочет найти себе богатую знатную невесту. Бернис удивлен.